Глава 12. Заходя в здание инспекции, ожидая чего угодно, остается только гадать, из-за какого угла появится мой личный ангел возмездия. Нечасто получается словить тишину на рабочем месте. Когда понимаю, что еще никого в отделе нет, испытываю приятные эмоции. За час до начала рабочего дня всегда успеваю сделать больше, чем за половину рабочего дня. Никто не отвлекает, даже телефон не звонит. «Ты опять пришла до восхода солнца?» – смеется Танюша, входя в кабинет. «Привет, дорогая!» «Доброе утро!» – включаюсь. «Вчера пришла. Из кустов за вами наблюдала. Как только вышли, я в окно. Кивком головы указываю за свою спину. Знаю, открыто. Юбку порвала, пока лезла. Выставляю немного ногу, хотя понимаю, что под столом выреза не видно». Таня и стоящая за ее спиной Юля успела подойти незаметно. Не сговариваясь, наклоняются и под мой стол заглядывают, едва ли не сгибаясь пополам. «Ни хрена себе, Юля! Ты меня пугаешь, Таня!» «А мне нравится», — шикает на Таню Юля. «Тебе хорошо, совсем не вульгарно. Юбка-то делового стиля. Когда, если не сейчас? Потом уже поздно будет показывать, да и нечего». «И желающих посмотреть с годами все меньше», — подхватывает Таня. «Ой, идите уже, пейте чай свой, займите прекрасные ротики. Ими нельзя не проникнуться». Спустя пару часов мое хорошее настроение все-таки портится. В кабинет неспешно входит Станислав Валентинович. «Девочки, сходите за почтой, давно не забирали», — бросает хмурый взгляд на коллег. «Я тоже слегка отталкиваю кресло от стола». «А ты сиди», — смотрит в упор. «После знакомства с этим человеком мне потребовалось совершенствовать навыки абстрагирования». Подходит и опирается плечом о шкаф за моей спиной. Вдох, выдох. В моем случае главное не нервничать. Игнорирую его прожигающий взгляд. По ощущениям, волосы на затылке начинают медленно тлеть. Девочки не знают, что делать — уйти или остаться. Медленно прикрываю глаза, знак, что все в порядке. Сама же продолжаю работать. Максимально быстро печатать не получается. Не люблю, когда в моем биополе появляются нежелательные объекты. «Ничего мне сказать не хочешь?» Холодно, но терпимо. «Я думала, это вы пришли мне что-то рассказать. Как селектор прошел?» Произношу ровно. «Что-то новое вводят?» Уже более заинтересованно. «Ты со мной поиграть решила?» Делает рывок и разворачивает мое кресло на 180 градусов так, чтобы лицом к лицу быть. Зубки выросли, глаза в глаза. Мне такие подвиги даются тяжело, приходится поджать пальцы ног. «Соберись». «Я тебе не советую», — наклоняется близко, слишком близко. Зажмуриваюсь и пытаюсь дышать ровнее. Ладони сжимаются до боли. Я их не прошу, они сами. Все было так хорошо. Зачем только он появился? Не вижу, но чувствую, что расстояние между нами сокращается. Юрьев делает глубокий вдох у моего виска. По мне пробегает волна дрожи. Это отрезвляет. Я не слабая. Отойдите. Толкаю ладонями его плечи. Он, не ожидая, делает шаг назад. Если в отношениях рабочих моментов информация отсутствует, то покиньте кабинет. Этот козел усмехается. Ты серьезно? Думаешь, можешь мне указывать? Расслабилась что-то ты совсем, Телия. Может, пора завести служебное? Задумывается. А прошлое закрыли? Интересуюсь, будто не знаю. Обычно они в месяц укладываются. Я же особенная. Юрьев переплетает пальцы рук, только указательные остаются прямыми. Ими он и касается своих губ, задумывается. Вижу его взгляд. И этого достаточно. Знать его мысли даже не хочется. Напряжение возрастает, неприятно. «Вы о вчерашнем? У меня выездная. И не одна, с вашей легкой руки. Я на проверке была». Говорю серьезно. «Все в рамках регламента». «В кино ты была», — повышает голос. «Понимаю, что он за мной явно лично не следил. Как же быстро информация разносится, минус маленьких городов. Вам о передвижении всех сотрудников сообщают?» «Нет», — уже рявкает. Только тех, кто охреневает. Мне становится смешно. Стас, не получается в своих мыслях уже называть этого урода по имени-отчеству. Он же понимает и пользуется тем, что такое поведение мне не свойственно. Никогда так себя не вела, тем более на работе. Мне привычнее спокойствие, от любых разборок я физически себя плохо чувствую. Так, все, перерыв. Отталкиваюсь от стола и ожидаемо креслом задеваю Юрьева, который тут же шипит. «Да что с тобой, блядь? С каких пор ты так себя ведешь?» Он слишком зол, впору пугаться, но соображаю я уже плохо. Адреналин разгоняет кровь, сердцебиение, как при хорошей такой тахикардии. «Нашла себе хахаля при бабле. И как? Нравится? Может, и мне пососешь, сравнишь? Я тоже могу быть выгодным». Второй раз в жизни позволяю себе заехать представителю мудачьего племени по роже, не раздумывая. Юрьев резко бледнеет, через секунду его бросает в краску. Прикрываю глаза, нельзя было, знаю. Но я себя не контролировала и, в общем-то, не жалею. Слышу, как за спиной открывается дверь. «Пожалуйста, пусть это будут мои девочки. Мысленно прошу, иначе точно работать будет тут невозможно».